الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعه إلى يوم الدين. أما بعد, сегодня мы, иншаллах, продолжим нашу историю про Абу Бакра. Будем приводить, иншаллах, хадисы касательно его достоинств и касательно того, как он стал халифом и как продолжалось его правление и чем оно завершилось, иншаллах. Поэтому передается, что Аиша сказала: «Скончался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, но не назначил никого халифом после себя». То есть не было прямого наса, то есть не было прямого текста, который бы указал на то, что Абу Бакр должен был быть халифом. Аиша сказала: но если бы он назначил кого-то халифом, то есть именно указал на этого человека, то непременно назначил бы Абу Бакра. Хасан аль-Басри сказал: я клянусь Аллахом в том, что должность как халифа Абу Бакру была ниспослана с небес. Я клянусь Аллахом в том, что Абу Бакр стал халифом, то есть по причине того, что это было ниспослано с небес. Амру ибн аль-Ас сказал: в один из дней я был вместе с посланником Аллаха, когда мы сидели в доме. Потом к нам постучали и спросили разрешения войти. Пророк сказал мне, чтобы я поднялся и впустил этого человека и обрадовал его раем. Амру бин аль-Ас сказал: я открыл дверь и, увидев Абу Бакра, обрадовал его вестью о рае. Тогда он стал восхвалять Аллаха, затем подошел и сел рядом с пророком. После этого в дверь снова постучали, спросив разрешения войти. И посланник Аллаха сказал мне, чтобы я впустил и обрадовал этого человека раем также. Я открыл дверь и увидел, что это Умар ибн аль-Хаттаб. И я передал ему то, что сказал пророк. И Умар восхвалил Аллаха, затем вошел и сел рядом с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Затем, как сказал Амру ибн аль-Ас, раздался негромкий голос, который просил разрешения войти. И пророк сказал мне, чтобы я встал, открыл дверь и обрадовал этого человека раем, вместе с испытанием, которое его постигнет. И Амру сказал: я открыл дверь и увидел Усмана ибн Аффана и передал ему то, что сказал посланник Аллаха. Тогда он произнес: о Аллах! Усман ибн Аффан сказал, то есть после того, как он сообщил ему весть о рае и о том, что он будет испытан, и Усман ибн Аффан сказал: о Аллах, награди меня терпением. Затем подошел и сел вместе с остальными. Также в хадисе передается, что посланник Аллаха сказал: я вошел в рай и услышал шаги рядом со мною. Я спросил, кто это, и мне ответили, что это Биляль. Я продолжил идти дальше и увидел, что большинство обитателей рая – это бедняки из числа мухаджиров, переселенцев и семейств мусульман. После, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, я вышел из одних врат рая, и на выходе я получил весы, на одну чашу которых я поставил себя, а на другую свою умму, и я перевесил. После этого, сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, я поставил Абу Бакра против всей уммы. То есть и он ее перевесил, имея в виду, перевесил ее своей значимостью, своим достоинством и своим иманом. Своей верой в Аллаха. Также от Абу Хурейры приводится, что посланник Аллаха сказал: тот, кто будет содержать двух жен, то есть обеспечивать их необходимым, его призовут в судный день из рая и скажут ему: о Абдулла, здесь находится благо для тебя, так войди же в рай. И пророк Салсам также сказал: тот, кто был среди молящихся, он будет призван через одни врата рая. Врата, которые Аллах создал специально для тех, кто совершал дополнительный намаз. Тот, кто совершал сунну, тот, кто совершал дополнительные намазы, как духа и многие другие. И пророк саллаллаху сказал также: тот, кто участвовал в джихаде, будет призван через врата джихада. Тот же, кто делал пожертвования, тот, кто тратил свое имущество на пути Аллаха, будет призван в рай через свои врата. А тот, кто держал пост, сиям, будет призван через врата ар-райян. И Абу Бакр, ридваналлахи алейхи, спросил посланника Аллаха, сказал: я заклинаю тебя своей матерью и отцом, о посланник Аллаха, скажи мне, будут ли те, кто будут призваны через все врата рая, будут ли те, кого призовут через все врата рая? И посланник Аллаха сказал: да, и я надеюсь на то, что ты, Абу Бакр, будешь в их числе. Также в хадисе от Амру бин аль-Аса приводится, что он сказал: однажды я спросил посланника Аллаха о том, кто наиболее любим перед ним. И он ответил, что больше всего он любит Аишу. И Амру сказал: я спросил его, а кто после нее? Или же в другом ревайте передается, что он сказал: нет, я имел в виду из мужчин. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи саллям, ответил, что это ее отец, Абу Бакр. Тогда Амру продолжил, спросив, а кто же после Абу Бакра? И пророк, саллаллаху алейхи саллям, ответил, это Абу Убейда ибн Аль-Джаррах, один из 10 обрадованных раем еще при жизни. Абдулла ибн Шакик Люкаили передал, что однажды он спросил Аишу, жену посланника Аллаха, о том, кого из подвижников он больше всего любил. И Аиша ответила, самым любимым человеком к посланнику Аллаха был Абу Бакр. И Абдулла ибн Шакик спросил, а кто же после него? И Аиша ответила, что это был Умар ибн Аль-Хаттаб. Мухаммад ибн Аби Сальма передал, что Аиша сказала, когда посланник Аллаха находился на своей постели, больной, незадолго до своей кончины, однажды он открыл дверь и посмотрел на молящихся в мечети. Когда он увидел, что имамом в молитве стоит Абу Бакр, он обрадовался и произнес, «Хвала Аллаху, который никогда не забирает к себе ни одного пророка, до тех пор, пока его место имамам не вручит кому-то из его уммы, из его общины». «О люди», — сказал посланник Аллаха, — «знайте, что тот, кого после меня постигнет болезнь и или испытание, то пусть помнит обо мне, ибо не будет после меня никого, кто бы был испытан так, как я». Поэтому в хадисе от Абдуллы ибн Масуда также передается, что он сказал, поистине пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, недолго до своей смерти, очень сильно страдал от боли и пот тек по его лицу, и я спросил у посланника Аллаха, а ты страдаешь? Он сказал, да, я чувствую боль, как чувствует боль двое из вас. И Абдулла ибн Масауд, ридваналлахи алейхи, сказал, потому ли это у посланника Аллаха, что ты получишь двойную награду? Он сказал, да. Также Аль-Касим передал, что Аиша сказала, когда скончался посланник Аллаха, бедуины и часть арабов отвернулись от религии Аллаха. На моего отца, сказала Аиша, на моего отца Абу Бакра легло такое испытание, что если бы оно легло на высокие горы, то они рухнули бы от этой тяжести. Бедуины вышли из религии Аллаха, и лицемерие вновь поднялось в Медине. Клянусь Аллахом, не было ни одного разногласия между людьми, за которые бы не хватался Абу Бакр, чтобы привести людей к истине. Любое разногласие, которое появлялось в умме, Абу Бакр сразу же брался за это разногласие, чтобы решить его и привести людей к истине. От Рияха ибн Аби Хариса приводится, что однажды в главной мечети Куфы преподавал сам Мугира ибн Шуаба, один из величайших сподвижников, и вокруг него сидели его ученики, и в этот момент в мечеть вошел Саид ибн Зейд, один из 10 обрадованных раем при жизни, и Мугира усадил его рядом с собой. После мечеть вошел еще один человек, который подошел к Мугире и начал кого-то ругать. Когда Саид ибн Зейд услышал это, он спросил у Мугиры, кого ругает этот человек. И Мугира ответил, что он ругает Али ибн Аби Талиба. То есть по причине того, что жители Шама и многие другие, которые выступали в свое время против Али в битве при Суфине и в других стычках, как, например, в верблюжьей битве, многие из них джахили, безграмотные люди, у них выработалась ненависть по отношению к Али ибн Аби Талибу, по отношению к его сыновьям, внукам пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И это потребовалось очень долгое время для того, чтобы залечить эту беду, для того, чтобы излечить это неправильное убеждение в сердцах людей. И этот человек при Мугире обругал Али ибн Аби Талиба. Когда Саид ибн Зейд услышал это, он обратился к Мугире в гневе и сказал, «Как ты смеешь молчать в то время, когда при тебе ругают сподвижников? Я свидетельствую, что слышал посланника Аллаха, на которого я никогда не стану врать или наговаривать». И он сказал, пророк сам сказал, «Абу Бакр в раю, Умар в раю, Усман в раю, и Али в раю». И он перечислил 9 из 10 обрадованных раем при жизни, сказав в конце, «И если я захочу, то непременно назову 10-го». И люди в мечети обступили его со всех сторон, заклиная сказать его, кто же 10-й. И тогда Саид ибн Зейд ответил, «Я 10-й, Ан-Аль-Ашир, я 10-й». Муджахид ибн Джубейр, ученик Абдуллы ибн Аббаса, сказал, что когда Абдулла ибн Зубейр совершал молитву, он не совершал в ней ни одного лишнего телодвижения, то есть то движение, которое противоречит пониманию хушуа, смирения в молитве. И когда Абдулла ибн Зубейр спросили об этом, он сказал, что подобным образом он видел, как совершал намаз Абу Бакр Сиддик, которого он считал самым богобоязненным в своей молитве. Абдур-Разак Ас-Санаани, один из крупнейших ученых Йемена, у которого учился сам Ахмад ибн Ханбаль. Абдур-Разак Ас-Санаани сказал, жители Мекки говорили, что ибн Джурейдж учился совершать молитву Ата, Ата ибн Абирабаха, которого научил молитве Абдулла ибн Зубайр, который, в свою очередь, научился этому у Абу-Бакра. Абу-Бакра научил этому посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И Абдур-Разак сказал, я не видел никого, кто бы совершал молитву лучше, чем ибн Джурейдж. Аммар ибн Ясир сказал, я видел посланника Аллаха в те времена, я знал его в те времена, когда с ним не было никого, кроме двух женщин, одного раба и Абу-Бакра. Джабир ибн Абдулла передал, что они были вместе с посланником Аллаха и у одной женщины из числа ансаров, которая приготовляла им в тот момент еду. И посланник Аллаха произнес, сейчас к вам зайдет человек из обитателей рая. И Джабир ибн Абдулла сказал, и в этот момент к нам вошел Абу-Бакр. Абуль-Маля передал от своего отца, который сказал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, произнес незадолго до своей смерти. Поистине, сказал пророк, салям, одному человеку, одному рабу Аллах предложил либо остаться в этой мирской жизни столько, сколько захочет, и взять из этой мирской жизни столько, сколько захочет, или же встретиться со своим Господом. И этот раб, этот человек выбрал встречу со своим Господом. И Абу-Бакр зарыдал после этих слов. И сподвижники удивились, почему плачет этот человек, почему плачет Абу-Бакр в тот момент, когда посланник Аллаха упомянул одного праведного раба, человека, который выбрал встречу со своим Господом. И сподвижники передали в другом ривояте этого хадиса, сказали, что никто, кроме Абу-Бакра, не понял в тот момент то, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил сам о себе. То есть пророку, салам, Аллах предложил либо остаться в этой дунье, либо же встретиться со своим Господом. Поэтому, как сказано в хадисе, где посланник Аллаха, салам, сказал, «А ман ахабба лика Аллахи, ахабба Аллаху лика». Тот, кто возлюбил встречу с Аллахом, Аллах возлюбит встречу с ним. И тот же, кто возненавидит встречу с Аллахом, Аллах возненавидит встречу с ним. И Джабир ибн Абдулла, Абу Саид аль-Худри и другие сподвижники сказали, «В тот день мы поняли и убедились в том, что Абу-Бакр является самым грамотным среди нас». В тот день мы поняли, что Абу-Бакр является самым грамотным среди нас. Имам ат-Табарани привел высказывание Али ибн Аби Талиба, который сказал, «Я свидетельствую, что имя Абу-Бакру ас-Сиддик, правдивейший, было ниспослано Аллахом с высоты семи небес». Имам Ахмад ибн Ханбаль, упоминая эту историю, сказал, что передатчики этой истории достоверны и правдивы. Абу-Бакр ибн Айяш сказал, что слышал, как Абу Хусайн сказал, «Среди потомков Адама, после пророков и посланников, не было никого лучше, чем Абу-Бакр». Ибн Аби Халид передал, что однажды Аиша обратилась к посланнику Аллаха, сказав ему, «О господин арабов! Я сайдуль араб! О господин арабов!» И на что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Я господин потомков Адама». «Я господин потомков Адама», — сказал пророк, — «и без гордости». То есть в этом нету гордости для того, чтобы пророк салям возгордился этим или возвысился над остальными. «Твой отец», — сказал пророк салям Аиша, — «Абу-Бакр, господин мужчин рая, а Али, господин юношей рая». Али ибн Аби Талиб сказал про Абу-Бакра, «Клянусь Аллахом, Абу-Бакр был самым смелым среди сподвижников, ибо он защитил посланника Аллаха в тот день, когда его хотел задушить Укба ибн Муаид». В ту историю, которую мы упоминали с Ухбой ибн Маитом, который пытался задушить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Также передается в истории, что однажды Али ибн Аби Талиба спросили про человека из семейства фараона, который принял ислам во времена Мусы, но скрыл его от остальных, как об этом Аллах рассказывает в Коране, в суре Аль-Кахф. И Али спросили про этого человека, кто лучше, этот человек, которого упоминает Аллах в Коране, или же Абу-Бакр. И Али ответил, клянусь Аллахом, Абу-Бакр лучше, чем вся земля таких верующих из семейства фараона. Почему? Потому что он, этот человек из Корана, которого упоминает Аллах, он скрыл свою веру, а Абу-Бакр открыто провозгласил ее. Хумейт ибн Абдур-Рахман передал, что Абу-Хурейра рассказал ему историю, что посланник Аллаха назначил Абу-Бакр руководить группой паломников во время хаджа к Мекке. И это было еще до того, как посланник Аллаха сам совершил свой последний хадж. И также Абу Гурей рассказал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал в тот год Абу Бакру, чтобы после этого хаджа никто больше из многобожников, из мушриков не совершал своих паломничеств к Мекке и не совершали обход таваф вокруг Каабы, а нагишом, голыми, как это было принято у язычников, как было принято у некоторых из них, для того, чтобы больше приблизиться к Аллаху и тому подобные обряды, которые они совершали, как, например, свистели и хлопали в ладоши, и тому подобные обряды ширка, которые не имели ничего общего с исламом. Именно Абу Бакр, ридуанулахи алейхи, был одним сподвижником, один из немногих сподвижников, который во время заключения мирного договора с язычниками Мекки при Худайбии. А сподвижники, услышав те условия, на которые согласился пророк, салям, разозлились вот, по отношению к язычникам, как они осмелились такое поставить, и почему мы согласились на них. И единственным, кто согласился и принял мудрость соглашения посланника Аллаха, это был Абу Бакр. Он не произнес ни единой буквы против этого договора. Также Абу Дарда приводит историю, которую он сказал. Однажды Абу Бакр и Умар поспорили между собой о чем-то. И в конце спора Абу Бакр попросил Умара, чтобы тот простил его. То есть Абу Бакр решил попросить Умара, чтобы простил его. Но Умар отказал ему. И тогда Абу Бакр отправился к пророку Салсам и рассказал ему эту историю. И посланник Аллаха сказал: «Аллах простит тебя, Абу Бакр, несмотря на то, что этого не сделал Умар». «Аллах простит тебя, Абу Бакр, несмотря на то, что этого не сделал Умар». И Умар после этой истории спустя некоторое время понял, что погорячился, что сказал это со злости. И решил отправиться и найти Абу Бакра, чтобы попросить у него прощения. Но, субханаллах, когда он дошел до него, он не нашел его в мечети. Тогда Умар отправился к нему домой, но и там не застал его. И тогда только Умар понял, что Абу Бакр может находиться только в одном месте, и отправился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Когда же Умар зашел в комнату, Абу Бакр бросился к нему первым и стал просить Умара прощения, говоря о том, что он был несправедлив к Умару. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произнес: «Аллах послал меня к вам, но вы обвинили меня во лжи. И лишь Абу Бакр сказал, что я прав. Он же помог мне всем, и поступками, и имуществом. После этого разве вы не оставите мне моего сподвижника? После этого разве вы не оставите мне моего сподвижника?» Али ибн Аби Талиб сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, покинул нас. И сразу после него нас покинули Абу Бакр и Умар. А оставшихся сподвижников, оставшихся людей поразила смута, фитна, которую Аллах простит только тем, кому захочет». Абу Гурейра передал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произнес: «Ко мне пришел Джибриль, взял меня за руку и показал мне врата рая, через которые будут входить в рай моя умма». И Абу Бакр, услышав этот хадис, сказал: «О посланник Аллаха, как бы я хотел оказаться в тот момент с тобою, чтобы взглянуть на те врата рая». И посланник Аллаха ответил: «Что касается тебя, о Абу Бакр, то ты будешь первым, кто из моей уммы пройдет через эти врата». От Абдуллы ибн Умара приводится, что посланник Аллаха сказал: «Я буду первым, чья могила раскроется», имея в виду воскрешение судного дня. И после этого пророк салям сказал: «После меня из могилы выйдет Абу Бакр, затем Умар, а после него все, кто были похоронены на кладбище Аль-Бакия». На кладбище Аль-Бакия Аль-Гаркад в Медине, где были похоронены сподвижники, как передает имам Аз-Захаби, из течения первого века в исламе, то есть там было похоронено свыше 10 тысяч сподвижников. Первым из них был Усман ибн Мазрун, ридуанулахи алейхи. Абу Муса аль-Ашари передал в хадисе и сказал: «Однажды я совершил омовение наилучшим образом, затем вышел из дома и сказал сам себе, что сегодня я буду дворецким, сегодня я буду сидеть на дверях дома посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спрашивая тех, кто хочет к нему войти». После этого Абу Муса сказал: «После этого я сел возле дверей, пришел к дверям человек и попросил разрешения войти. Я спросил его, кто он, и он ответил, что это Абу Бакр. Тогда я спросил посланника Аллаха, можно ли разрешить Абу Бакру войти, и он ответил мне: впусти его, и обрадуй его вестью о рае». Также приводится, что Сахль ибн Хасма сказал: «Посланник Аллаха, передал одному из бедуинов, одному из кочевых арабов, сказал следующие слова: «Если умру я, Абу Бакр, Омар и Осман, в этом случае, если ты сможешь умереть, то умри. Если ты сможешь умереть в этом случае, то умри». Хузайф ибн Аль-Яман сказал, посланник Аллаха, салям, произнес: «Следуйте за этими двумя после меня, следуйте за этими двумя после меня». И он указал на Абу Бакра и Омара. И поэтому, как мы знаем, в хадисе, где пророк, салям, сказал: «Следуйте за моей сунной и сунной праведных халифов после меня, адду алейха бин наваджид, держитесь за нее своими коренными зубами», то этот хадис известен, и мы из него мы берем основу за то, что праведные халифы, сунна праведных халифов имеет полностью право для того, чтобы наша религия была, то есть, как сказать, брала свое начало также из их сунны. И сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сунны праведных халифов. Почему? Потому что сунна праведных халифов — это не то, что они выдумали. Это было то, что было сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но они утвердили это в одном месте, облегчили это в другом месте и многое другое, как, например, касательно таравиха в Рамадане, намаза таравих, который Омар применил для уммы, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не делал этого в общем. Но основа это была, поэтому здесь не говорится о том, что это бида хасана и тому подобное. Это сунна, но это сунна, есть сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, есть сунна Умара касательно таравиха. И они не противоречат друг другу в отношении этого. Салама сказала, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произнес: «Поистине на небесах есть два ангела, один из которых приказывает с мягкостью, другой с жесткостью. И несмотря на это, каждый из них прав. На земле же было два пророка, один из которых был мягок, а другой был, в котором втором была жесткость, и каждый из них был прав. И эти пророки, как сказал посланник Аллаха, салям, были Ибрагим и Нух. У меня же, сказал пророк, салям, есть два сподвижника, один из которых мягок, второй жесток, и каждый из них прав. И эти двое, Абу Бакр и Умар». Имам Аль-Бухари и Муслим приводят хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда находился на смертном ложе, к нему пришла со своими вопросами женщина. И когда он ответил ей, она спросила, к кому же обратиться ей в том случае, если она придет, а его уже не будет, то есть если уже посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уже скончается. И он сказал, иди к Абу Бакру, иди к Абу Бакру. И в этом достоверном хадисе явное указание на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ставил Абу Бакра познанием выше всех остальных сподвижников и ставил его имамом в намазе, и это было указание на то, что он должен был быть халифом после него. Несмотря на то, что все эти разногласия, которые выдумали в исламе сектанты, как шииты и тому подобное, которые утверждали о том, что Али должен быть халифом и тому подобное, и привели огромное количество лживых, грязных хадисов, утверждая про то, что Омар вломился в дом к Али ибн Аби Талибу, ударил дверью Фатиму и гвоздь и двери вошел ей в ребро, и у нее произошел из-за этого выкидыш. Также они приводят эту историю и говорят о том, что после этого Омар вытащил за шкирку, вытащил за одежду, схватив за одежду Али, как вытаскивают подростка, и притащил его к Абу Бакру, и тот присягнул ему. И это те рассказы, которые они говорят про Али ибн Аби Талиба, про человека, про которого шииты сами же выдумали историю и сказали, если бы Али захотел погубить любую армию, он бы это сделал. Так почему же он не сделал это в тот момент? И тому подобные противоречия, которые мы видим у сектантов. И причина то, что сейчас вот между нами и между шиитами существуют эти разногласия, заключается в том, что их мазхаб, их понимание своей собственной секты основывается лишь на их собственных хадисах. Зачастую они основываются на тех хадисах, которые у нас есть. Да, приводятся хадисы по то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, сахих, о том, что после меня будет 12 правителей, 12 халифов. И шииты сказали, что эти халифы имамы. Субханаллах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, халифы, которые будут править. И кто из них правил из 12 имамов, кроме Али и Хасана? Кто правил? Больше никто не правил. Поэтому шииты основываются в своем убеждении о том, что мы, они, то есть говорят про себя, мы ищем и мы указываем на заблуждение суннитов, именно исходя из их хадисов. Субханаллах, если бы имамы Ахли Сунны захотели бы скрыть эти хадисы, в которых были бы разногласия, как, например, хадис про 12 халифов, указание на 12 шиитских имамов также из него выводится, как они это делают, то тогда бы эти хадисы просто-напросто бы стерли из книг, для того, чтобы не было этого. Но эти хадисы есть. И это явно указывает на то, что имамы никогда не следовали, наши праведные ученые никогда не следовали своим страстям. Потому что если бы они это делали, то они бы вычеркнули из книг все хадисы, на которых бы могли основывать свои вероубеждения остальные сектанты и остальные бидатчики. Но этого не произошло. Поэтому мы до сих пор видим о том, что эти хадисы есть, и их толкование мы знаем, несмотря на то, что кто бы и как ни пытался это делать. После смерти же посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тучи, черные тучи сгустились над исламской уммой. Племена, которые жили вокруг Медины, в основном бедуины, кочевники, вышли из ислама. И часть из них открыта, то есть открыто заявила о том, что они больше не мусульмане. Почему? Потому что основная позиция многих бедуинов в отношении пророка Саусана была такова, что они сидели и говорили: мы будем сидеть и смотреть на то, кто победит. Если победят курайшиты, значит Мухаммад не пророк. Если же победит Мухаммад, значит он пророк, и мы последуем за ним. Конечно же, ясно видно, что на таком убеждении человек не может строить свою религию. И поэтому после смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует, большая часть из них отвернулась от ислама. И дело дошло до того, что под контролем Абу-Бакра оставалась только Медина, Мекка и Таиф. Медина, Мекка и Таиф. Все остальные территории отвернулись от ислама. Часть из них вообще. Другая часть отказалась выплачивать закат. Сказали: да, мы будем совершать намаз, мы будем совершать это, но закат мы платить отказываемся. И ситуация дошла до того, что многие из тех, кого посланник Аллаха отправлял к племенам, чтобы обучать их исламу, были вынуждены вернуться обратно, как, например, в Йемене, когда Муаз ибн Джабаль был вынужден отступить, и для того, чтобы, спасаясь от лжепророка, аль-Асвада аль-Анаси, и тому подобные моменты, когда после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, многие племена восстали против них, против мусульман, как Бану Ханифа, который вел уже пророк Мусайлима. Впоследствии к Мусайлиме соединился с лжепророчицей Суджах, и они вдвоем воевали против мусульман до тех пор, пока они проиграли в битве при имаме. Вот, также против мусульман поднялись и такие люди, как Тулейха ибн Хувайлид. Тулейха ибн Хувайлид был одним из сподвижников пророка, саллям, но потом вышел из ислама и примкнул к тем людям, которые были кафирами, которые вышли против мусульман. И он объявил себя пророком, после чего против него был послан карательный отряд во главе с Халидом ибн Валидом. И Халид ибн Валид нагнал их в местечке под названием Базаха, и там встретился с Тулейха ибн Хувайлидом Ласади, встретился с Уайной ибн Хисном Аль-Фазари, из Курри ибн Хубейр аль-Кушейри, с тремя предводителями куфра на тот момент. И там завязалось самое жестокое сражение, которое было только на тот момент в той местности. После чего Тулейха потерпел поражение и бежал в сторону Шама. Также приводится история, что Тулейха в тот момент призывал о том, что говорил людям, что сам Джибриль приходит к нему и сообщает ему откровение от Аллаха. И поэтому передается, что в момент битвы люди подбегали к нему и спрашивали: Тулейха, что Джибриль сообщил тебе из откровений? И в конце концов Тулейха сказал: Джибриль сообщил мне, что надо уходить. После этого сел на коня и ускакал в сторону Шама. За ним послали сподвижников, за ним послали тех людей, которые должны были вернуть его. Послали Сабита ибн Акрама аль-Ансари, Аккашу ибн Мухсина аль-Асади. Но Тулейха со своим братом Сальмой нагнали их и убили. Но после этого Тулейха ибн Хувейлид вернулся в ислам и пал шахидом, иншаллах, в битве при Нахаванде. В битве при Нахаванде, когда мусульмане бились против персов, бились против маджусов, огнепоклонников. И он, иншаллах, искупил своей кровью свои поступки. И, как про него передается в хадисах, то есть в историях, ученые сказали, он был сподвижником Сумартадда, после этого вышел из ислама, после этого снова вернулся в ислам и улучшил свою религию. И именно в те трудные дни мусульмане собрались на совете для того, чтобы решить проблему тех племен, которые отказались выплачивать закат. И Омар предложил решить дело мирным путем, хотя это не было обыкновением Омара, когда тот любил решать все это жестко и сурово. Но в тот момент Омар предложил решить это мягким путем и мирным, для того, чтобы они одумались и вернулись в религию Аллаха. Но Абу-Бакр, поступил напротив, поступил, как поступал Омар, и сказал: клянусь Аллахом, мы будем сражаться с теми, кто вздумал разделить молитву и закат. Кто вздумал разделить молитву и закат, поставив, что закат это отдельно, и молитва тоже отдельно. И Абу-Бакр сказал: даже если они не дадут мне того ремешка, того клочка веревки, который давали посланнику Аллаха, я буду с ними воевать даже по причине этого ремешка, который они не дадут мне, который они давали посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Потому что хукм заката, он остается общим, и нету понятия того, что пророку саллаллаху алейхи платили больше, а Абу-Бакру меньше и тому подобное. Общий хукм заката, он остается на всех мусульманах единым и будет продолжаться вплоть до конца судного дня. Именно Абу-Бакр собрал после этого 12 военных отрядов, поставив перед которыми задачу разгромить вышедшие из ислама племена и предложить им вернуться обратно к религии Аллаха. Предводителями этих отрядов, военными амирами, были назначены такие сподвижники, как Халид ибн Аль-Валид, Акрима ибн Абиджахль и многие другие. Из-за того, что Медина подвергалась угрозам со стороны этих кочевников и бедуинов, Абу-Бакр сразу отправил армию Осаму ибн Зейда против Византии, как об этом просил посланник Аллаха, салям. Несмотря на то, что была угроза, он все равно выполнил приказ пророка, салям, отправил эту армию Усаму ибн Зейда против Византии. И он лично попросил у Усамы ибн Зейда разрешения того, чтобы Омар остался в Медине, потому что он очень нуждался в нем. Потому что Абу-Бакр очень нуждался в нем. И также он был первый, кто установил зарплату для государственных работников халифата. И это все началось с того, когда в первые дни своего правления Омар постановил его, когда Абу-Бакр шел торговать на рынок. И Умар спросил его: куда ты идешь? Абу-Бакр сказал: я должен содержать свою семью. И Омар собрал сподвижников и решил о том, что они должны назначить зарплату, жалование для халифа. И поэтому впоследствии многие из имамов, в том числе Абу Ханифу, Нуман ибн Сабит и многие другие, решили о том, что правитель или тот человек, кто работает на благо ислама и мусульман, не имеет права брать свою зарплату деньгами, а должен получать ее продовольственном эквиваленте, то есть продовольствием, одеждой и теми предметами первой необходимости, которые ему нужны. Поэтому то есть общий хукм они вынесли такой, несмотря на то, что ряд мазабов, конечно же, вышел из этого мнения, но Абу Ханиф основывался в своем решении на том, что Абу-Бакр, Умар и Осман, они все получали зарплату продовольствием, получали тканью, одеждой, то, что им было необходимо именно для поддержания жизни. И именно после того, как вероотступники, после того, как эти муртады узнали о том, что Абу-Бакр повел против них армию, они повели против них, против мусульман свои войска. И те войны, которые завязались между Абу-Бакром и между вероотступниками, получили название Хурубу Ридда, войны вероотступничества. И бедуины, кафиры, решили первыми нанести удар по Медине. И в те дни же Абу-Бакр назначил войска, которые охраняли границы города от внезапного нападения, и назначил руководителями войск Али ибн Абу Талиба, Абдулу ибн Масауда и многих других известных сподвижников. В те дни им удалось защитить город от атаки племен бедуинов, которые едва не прорвались к мечети посланника Аллаха, в тот момент, когда мусульмане совершали там намаз Магриб. Спустя некоторое время Аллах даровал победу мусульманам, и Тулейха и Суджах были разбиты. Тулейха, как мы сказали, вернулся в ислам, а Мусейлима продолжал упорствовать против Аллаха и его наместника на земле. Ему удалось оттеснить армию Икрима ибн Аби Джахля. И тогда на подмогу ему Абу-Бакр отправил Халида ибн Аль-Валида и отряд сподвижников из Медины. И в 11 году по хиджи состоялась битва при имаме, когда мусульмане и язычники собрали все свои силы друг против друга, и войска сошлись в битве. И в тот день клич мусульман был «О Мухаммад! Я Мухаммада!». Битва продолжалась до позднего вечера и закончилась полным разгромом войск Мусайлимы. Он сам с несколькими сотнями ближайших сподвижников закрылся в саду, который получил название «Хадикатуль-Маут» – «Сад смерти». Ибо в нем был убит тот, кто вздумал лгать на Аллаха и его посланника. В нем был убит этот поганый лжепророк Мусайлима. Войска мусульман перебросили на щитах Абу-Дуджану, Самака и Бен-Хараша, который смог с боем пробиться к воротам и открыть их. И после этого битва продолжилась внутри этого сада смерти. И в конце из живых остался только сам Мусайлима. Как передали сподвижники, они сказали, в тот день Мусайлима стоял, прижавшись спиной к стене, и был подобен разъяренному быку. Никто не решался подойти к нему, потому что человек уже знал, что все, пришла его смерть. И именно тогда, как сказали сподвижники, вышел Вахши ибн Харб. который бросил копье в Мусейлиму. Оно пробило ему живот, и он согнулся, и вслед за копьем к нему бросился Абу-Дуджана, который был уже на тот момент смертельно ранен. И Абу-Дуджана нанес ему последний решающий удар по голове. В день битвы при имаме погибло свыше 600 мусульман. В различных ривоятах приводится, что это количество было 600 сподвижников, 600 мусульман. Других сказано, что это было 700. И есть ривояты, в которых указана была цифра 1000 и даже 1400. Среди них было огромное количество тех, которые знали Куран наизусть. Многое было количество хафизов. Из великих сподвижников в тот день пали Абдулла ибн Аби Бакр, сын Абу Бакра, Сабит ибн Кайс, Саиб ибн Усман ибн Мазуун, сын Усмана ибн Мазууна, того сподвижника, который был первым похоронен на Бакиа аль-Гаркад, на кладбище в Медине. Пал Зайд ибн аль-Хаттаб, брат Умара, который был самым высоким из числа сподвижников. И он был старше Умара и принял ислам раньше, чем он. И поэтому Умар, когда вспоминал про своего брата Зайда, он говорил: каждый раз, когда приходил ветер со стороны пустыни имамы, я чувствовал запах Зайда, я чувствовал запах Зайда. И Умар сказал: Зайд опередил меня в принятии ислама, и он опередил меня в том, что стал шахидом. Он опередил меня в принятии ислама, и опередил меня в том, что он стал шахидом. Также скончался Абу-Дуджана, который не выдержал полученных ранений, и умер сразу почти после смерти Мусайлима от потери крови. И многие другие из сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И до сих пор могилы тех сподвижников неизвестны, где они были захоронены на территории Ямамы. От самого сада смерти остался только фундамент. И лишь над могилой Зайда ибн аль-Хаттаба, брата Умара, впоследствии язычники восстановили мавзолей, к которому приходили поклоняться его могиле и просить у него помощи и заступничества до тех пор, пока его не разрушил во время своих освободительных войн Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. После этого, во времена правления Абу-Бакра, последовали битвы при Барджу-Суффар, при Аджнадейне и Ярмуке, битвы с византийцами. И битва при Ярмуке – самая величайшая победа мусульман на тот период. И весть о победе, в которой не успела дойти до Абу-Бакра, он скончался раньше. Он скончался раньше, чем эта весть о победе дошла до него. И та самая слабость Абу-Бакра, про которую говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе, про то, что он сказал: «Мы, я видел, как Абу-Бакр зачерпывал воду из колодца». В чем заключалась эта слабость? Эту слабость объяснил имам аль-Бухари. Он сказал: знайте, что слабость, про которую сказал посланник Аллаха, слабость в Абу-Бакре, то, что он вытащил дылю, одно ведро или же два ведра из колодца того самого, который видел пророк саллаллаху алейхи вассалям во сне. И имам аль-Бухари сказал: та слабость, которую посланник Аллаха видел в Абу-Бакре, заключалась в том, что во времена правления Абу-Бакра не было расширений границ халифата, а шли долгие внутренние войны с вероотступниками и слабостью исламской уммы, подавленной смертью посланника Аллаха. Именно слабость заключалась в том, что мусульмане не продвинулись вперед в своих освободительных войнах, а заключалась в том, что войны шли внутри, и мусульмане были подавлены смертью пророка, и на них обрушились те несчастья и те испытания от Аллаха, которые не были обрушены на нас. И Абу-Бакр был также первым из праведных халифов, который собрал Коран воедино. То есть Усман ибн Аффан, как мы знаем, он утвердил этот текст и установил тот Коран, который мы сейчас имеем. И Усман проверил свитки Корана, которые хранились у Абу-Бакра, затем у Умара и передались ему уже. Историю про это передал Зайд ибн Сабит. Он сказал: когда скончался посланник Аллаха, Коран не был собран воедино. Он был записан на различных предметах, пальмовых листьях, черепках, на различных отрывках бумаги и тому подобным. Но после того, как был убит Салим в день битвы при имаме, и Суфьян сказал, что Салим был одним из четырех сподвижников, про которых сказал посланник Аллаха, чтобы люди учились читать Куран именно у них. И после битвы при имаме, когда был убит Салим, как сказал Зайд ибн Сабит, Умар пришел к Абу-Бакру и сказал ему: поистине было убито немало чтецов Курана и тех, кто знали его наизусть. И был убит Салим, слуга Хузаиф ибн Ильямана. И Умар сказал: сейчас я боюсь того, что мусульмане вновь могут оставить религию Аллаха. И это будет продолжаться до тех пор, пока война с ними не начнется вновь. Так собери же Коран воедино, ибо я боюсь того, что что-то может быть утеряно. И Абу-Бакр ответил Умару, сказав: неужели ты пытаешься приказать мне сделать то, чего не делал посланник Аллаха? Но Умар продолжал его убеждать до тех пор, пока Аллах не раскрыл его сердце для принятия этого решения так же, как раскрыл сердце Умара. И после этого Умар сказал: «Отправь за Зейдом ибн Сабитом, чтобы он принял с нами участие в этом деле». Ибо он был грамотным юношей и записывал откровения от Аллаха для пророка. И, как сказал Зейд ибн Сабит, они отправили за мною. И когда я пришел, они сказали мне: «Знай, что мы хотим... Знай, что мы хотим собрать Коран так, как он был целиком, чтобы он был целиком у нас. И ты же был грамотным юношей при посланнике Аллаха и записывал откровения». Зейд ибн Сабит сказал: «Я ответил им, как они собираются сделать то, чего не делал посланник Аллаха». И Абу-Бакр произнес: «До тебя я уже говорил это ему, имея в виду Умара». И после этого, сказал Зейд, они продолжали настаивать до тех пор, пока Аллах не раскрыл мое сердце для принятия этого решения, точно так же, как он раскрыл их сердца, и мы составили Коран, записав его полностью на свитках. Имам Аз-Зухри сказал: «Жители Медины называли именно поэтому Зейда ибн Сабита писец откровений». Абу-Бакр ас-Сиддик правил исламской уммой после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, до тех пор, пока он не заболел. И спустя 15 дней после начала болезни он скончался в понедельник, после вечерней молитвы. И причина того, как Абу-Бакр заболел, приводится различные, в том числе многие историки указывают на то, что Абу-Бакр совершил омовение холодной водой по зиме, а зимы в Медине были очень холодными. То есть не такими холодными, как мы понимаем, но довольно холодными в понимании пустыни. И Абу-Бакр совершил омовение холодной водой, и из-за этого у него началась простуда. И после того, как он провел 2 недели в тяжелой болезни, 15 дней, он скончался. И это произошло в понедельник, после вечерней молитвы, после Магриба. И это был 13-й год по хиджре. Как мы уже говорили, Абу-Бакр правил 2 с лишним года для того, чтобы дожить до возраста пророка, салям, и умереть во время его возраста. И поэтому пророк, салям, сказал: возраст этой уммы бейна ситтин ва сабаин, между 60 и 70 годами. И мало кто переживет этот возраст, мало кто перейдет эту планку 70 лет. Несмотря на то, что, да, многие из подвижников прожили эту планку, как, например, Анас ибн Малик и многие другие, но основа остается этот хадис о том, что возраст этой уммы, большинство, кто будет умирать вплоть до судного дня, это возраст между 60 годами и 70. И Абу-Бакр скончался, как мы сказали, в 13 году по хиджре. Он был похоронен вместе с тем, кого любил больше всего, с посланником Аллаха. И его могила известна до сих пор, и он находится там же, справа от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как занимал свое место при жизни, и он остался вместе с ним после смерти. И, иншаллах, он будет воскрешен в судный день, как сказал пророк, саллаллам, сразу после него. И, несмотря даже на все это, то есть ряд сектантов, те же самые шииты, и те убеждены в том, что Бакр и Умар находятся нетленными в своих могилах. Вот, поэтому в любом случае мы из этой истории, из жизни Абу-Бакра, мы привели лишь небольшой краткий рассказ. Для чего? Для того, чтобы каждый, кто полюбит его, каждый, кто захочет понять его, исследовать ему, лучше, чтобы каждый смог найти про него больше и заинтересоваться его жизнью и посмотреть на его пример, для того, чтобы следовать этому в своей собственной жизни. Поэтому, иншаллах, я думаю, что каждый из нас пусть извлечет из этого пользу. Тем более, что мы здесь привели основные хадисы, которые касались Абу-Бакра, его поступков, его поведения, которые привел в своей книге «Фадойлю Сахаба», «Достоинство сподвижников», имам Ахмад ибн Ханбаль, рахматуллахи алейхи. И пускай, иншаллах, каждый из нас получит из этого свою пользу. «Вакулю ковли хаза, вастагфируллах ли валякум, вахиру дауана, альхамдулиллахи, раббиль алямин».